Энн МакКефри. «Барабаны Перна». Третья книга трилогии «Песнь Перна». Посвящается Фредерику Робинсону по великому множеству причин. Далеко не последняя из них заключается в том, что он и есть мастер-орфист. Глава первая. Пьемура разбудил громовой рокот огромных барабанов, откликнувшихся на послание с запада. За все 5 лет жизни в доме орфистов он так и не привык к этому оглушительному грохоту, от которого начинала вибрировать каждая косточка. Может быть, если бы они били каждое утро или всегда в одинаковом ритме, переворачиваясь на другой бок, подумал он, мне и удалось бы претерпеться к ним и не просыпаться. Да нет, вряд ли. Сон у Пьемура был чуткий. Сказывалось детство, когда он был пастушонком. По ночам приходилось держать ухо востро, чтобы укараулить стадо. Эта способность очень помогла ему и здесь, в цехе. Товарищам по спальне никогда не удавалось застать его врасплох, чтобы устроить какую-нибудь каверзу. Часто, просыпаясь ночью, он видел, как прибывал в цех на драконе какой-нибудь поздний гость, пожелавший остаться невидимым для посторонних глаз, или становился свидетелем появлений и исчезновений самого мастера Робинтона, который, вне всякого сомнения, был одним из самых влиятельных людей Перна, почти таким же известным, как Флар и Леса, предводители Бенденвейра. Порой, теплой летней ночью, когда ставни главного корпуса бывали открыты, а мастера и подмастерья, уверенные, что школяры спокойно спят, предавались беседе, ночной ветерок доносил до его ушей в высшей степени захватывающие новости. Он был мал да удал и старался не зевать, чтобы всегда быть в курсе всех дел. И умение незаметно слушать ему здорово помогало. Мальчик ворочался в постели, пытаясь снова уснуть, а в голове у него эхом отдавалась барабанная дробь. Послание передал орфист Истахолда. Пьемур разобрал его опознавательный знак. Остальное он уловил лишь в общих чертах, что-то насчет корабля. Может быть, стоит выучить барабанную азбуку? Правда, сейчас, когда все больше и больше людей обзаводятся фаерами, которые могут в мгновение ока доставить послание в любую точку Перна, барабанные сообщения стали поступать реже. Удастся ли ему заполучить яйцо огненной ящерицы? Минолли обещала не забыть его, когда красотка произведет на свет потомство. Очень мило с ее стороны, но Пьемур вполне отдавал себе отчет, что Минолли вряд ли предоставится возможность распределить яйца по собственному желанию. Мастер-орфист наверняка захочет отделить ими нужных людей, и Пьемур его не винит. Дела цеха прежде всего. И все же в один прекрасный день у него тоже будет свой фаер, королева или хотя бы бронзовый. Скрестив руки за головой, мальчуган погрузился в мечты. Он ежедневно помогал Минолли кормить ее стаю и многое узнал о повадках фаеров. Гораздо больше, чем иные владельцы фаеров. Те, кто много оборотов подряд, упрямо твердил. Фаеры – это пустые выдумки, ребячьи сны. И так было до тех пор, пока Фнор, всадник бронзового канта, не запечатлил на побережье южного материка маленькую королеву. Потом, на другой стороне Перна, Минолли спасла от приливных волн, тот оборот запомнился необычайно высокими приливами, целую кладку огненной ящерицы. Теперь же уже каждый мечтает о собственном фаере и признает, что они – маленькие родичи огромных драконов Перна. Пьемур боязливо поежился. Вчера над Форт-Холдом падали нити. А в это время школяры как раз репетировали новое сочинение мастера Дамека о том, как всадники искали Лессу и как она стала госпожой Вейра перед новым прохождением Алой Звезды. Но Пьемур никак не мог сосредоточиться. Его мысли были заняты серебристыми нитями, летящими с небес Перна на неприступный, наглухо запертый дом орфистов. Как всегда во время падения, ему представлялись стройные шеренги боевых драконов, чье огненное дыхание испепеляло нити, прежде чем те успевали упасть с неба и с неимоверной прожорливостью наброситься на что-то живое или зарыться в землю, чтобы там размножаться. Одна мысль о коварном враге бросала Пьемура в дрожь. А ведь Минолли, прежде чем мастер Робинтон открыл ее талант к сочинению песен, жила в пещере одна-одинешенька, заботясь о 9 фаерах из спасенной кладки, которых она запечатлила. «Если бы только я не был привязан к цеху», — вздыхая, думал Пьемур. «Если бы мог порыскать по берегу, отыскать свою кладку. Конечно, он всего лишь ученик, и ему пришлось бы отдать все яйца главному мастеру цеха. Но мастер Робинтон наверняка позволил бы ему оставить себе одно, найди он целую кладку». Внезапно со двора донесся пронзительный крик Файра. Мальчик испуганно подскочил. Прямоугольный двор цеха орфистов уже золотили лучи солнца. Неужели он незаметно уснул? Если крепыш так вопит, значит, кормление вот-вот начнется. Пьемур торопливо оделся и, прихватив башмаки, сбежал вниз по лестнице. Он выскочил во двор как раз в тот миг, когда проголодавшийся крепыш испустил второй, еще более нетерпеливый вопль. Мальчик с облегчением увидел, что Камо еще только выходит из кухни, прижимая к себе миску с обрезками мяса. Значит, он поспел вовремя. Пьемур сунул ноги в башмаки и, не теряя времени на возню с шнурками, припустил через двор, краем глаза заметив, что на ступеньках главного корпуса появилась Минолли. Подлетавшие крепыш, лентяй и кривляка закружились у него над головой, подгоняя его требовательными криками. Пьемур поднял голову, ища взглядом красотку. Минолли как-то сказала ему, что королева, входя в брачную пору, становится еще ярче, еще золотистее, чем обычно. Ящерица, кружась, опустилась Минолли на плечо, но цвет у нее был такой же, как всегда. «Камо кормить милашек?» — дурачок сиял улыбкой, приветствуя орфистов. «Камо кормить милашек?» — привычно откликнулась Минолли с Пьемуром и, с усмешкой переглянувшись, потянулись за кусочками мяса. Крепыш с кривлякой заняли свои излюбленные места на плечах у Пьемура, а лентяй с неожиданной силой вцепился в левую руку. Когда файры занялись едой, Пьемур покосился на Минолли. Интересно, слышала ли она сообщение, пришедшее по барабанной связи? Сегодня утром вид у девушки был совсем не заспанный и в то же время какой-то отрешенный. Кто знает, возможно, она просто-напросто обдумывает новую песню, но сочинение музыки отнюдь не единственная ее обязанность в цехе орфистов. Пока они кормили файров, цех начал постепенно просыпаться. Кухонная прислуга, подгоняемая Сильвиной и Абуной, взялись за приготовление завтрака. Из спален старших и младших школяров послышались шумы и крик. Ставни в комнатах подмастерьев открывались, впуская внутрь свежий утренний воздух. Как только файры насытившись, взлетели, чтобы поразмять крылья, Пьемур, Минолли и Камо отправились каждый по своим делам. Камо, получив от Минолли обычный толчок в спину, покорно потрусил на кухню, а она сама вместе с Пьемуром поднялась по главной лестнице в столовую. Первым уроком у Пьемура был хор. В эту пору школяры, как всегда, репетировали выступление для весеннего праздника у лорда Грожа. В этот оборот сотрудничество мастера Домека с Минолли принесло прекрасные плоды. Он сочинил на редкость мелодичную балладу о лесе и ее золотой королеве Рамоте. Пьемуру предстояло петь партию Лессы, и на этот раз он не возражал против исполнения женской роли. Вот и нынче утром он с нетерпением ожидал момента, когда хор закончит вступление перед его первым соло. Наконец, долгожданный миг настал. Он открыл рот и к собственному изумлению не смог издать ни звука. «Не спи, Пьемур!» — недовольно произнес мастер Домек, постукивая палочкой по пюпитру. «Повторим с такта предшествующего соло!» — обратился он к хору. «Если, конечно, наш солист готов!» Обычно Пьемур пропускал колкости Домека мимо ушей, но сегодня, захваченный врасплох, он покраснел от неожиданности. Мальчик вдохнул. Стиснув зубы, тихонько промычал вместе с хором последние такты вступления. Горло вроде не болит. Не похоже, чтобы у него началась простуда. Хор снова подвел его к началу арии, и Пьемур открыл рот. Раздался звук, который метался с одной октавы на другую и совершенно не соответствовал тому, что было написано в клавире. В зале повисла ошеломленная тишина. Мастер Домек хмуро уставился на Пьемура, который весь похолодел от тягостных предчувствий. «Пьемур!» «Слушаю, мой господин!» «Спой гамму до мажор!» Пьемур повиновался. И хотя он отчаянно напрягал диафрагму, На четвертой ноте голос снова сорвался. Мастер Дамек отложил палочку и воззрился на Пьемура. Если на обычно непроницаемом лице мастера композиции и можно было прочитать какое-то выражение, то больше всего оно походило на сочувствие, к которому примешивалась изрядная доля раздражения. «Тебе, Пьемур, придется зайти к мастеру Шамигару. Скажи, Тильгин, ты начал готовить партию?» «Я, мой господин, я едва успел ее посмотреть. Один, без Пьемура». Не дослушав лепета перепуганного школяра, Пьемур медленно, едва передвигая в раз ослабевшие ноги, вышел из хорового класса и побрел через двор к обители мастера Шанегара. Он старался не слушать заискивающий голос Тильгина. Охватившее его презрение помогло ему преодолеть леденящий душу страх. Никогда Тильгину не видать того голоса, какой был у него. Неужели был? Может быть, он все-таки простыл? На всякий случай Пьемур кашлянул. Но он и без того знал. И с горлом, и с легкими все в полном порядке. Мальчик плелся к мастеру Шонегару, заранее зная приговор. И все же из последних сил надеясь, что ничего страшного не случилось, что все скоро пройдет, что его дискант продержится хотя бы до праздника. Уж больно ему хотелось исполнить партию Лессы в сочинении мастера Дамека. Поднявшись по лестнице, он задержался на пороге, ожидая, когда глаза привыкнут к царящему внутри полумраку. Мастер Шанегар только что встал и откушал. Пьемуру были до мелочи знакомы все привычки наставника. Он сидел в своей излюбленной позе, облокотясь на огромный стол. Массивная голова покоилась на ладони, другая рука упала на монументальное бедро. «Что ж, юный Пьемур, это случилось раньше, чем мы ожидали», — произнес мастер совсем негромко, но его голос заполнил все помещение. «Все равно, рано или поздно, это неизбежно должно было произойти». Нотка сочувствия окрасила густой, сочный бас мастера. Широким взмахом руки он отмел звуки, доносящиеся из хорового класса. «Тильгину никогда не сравнится с тобой». «Что же мне теперь делать без голоса, мой господин? Ведь это единственное, что у меня было!» Мастер Шанегар одарил его таким презрительным взглядом, что Пьемур мгновенно осекся. «Единственное, что у тебя было?» «Возможно, любезный Пьемур, но ни в коем случае не единственное, что у тебя есть. Или ты зря проходил у меня в учениках целых 5 оборотов? Да ты должен знать об искусстве вокала больше, чем любой подмастерье в цехе. «Но кто захочет у меня учиться?» — воскликнул Пьемур, окидывая сокрушенным взглядом свою тощую мальчишескую фигурку. А голос его предательски дрогнул. «Да и как бы я смог учить, если у меня нет голоса, чтобы показывать?» «Все это так, но огорчительные перемены, постигшие твой голос, предвещают иные изменения, которые вскоре с лихвой возместят теперешний ущерб». Мастер Шанегар, прищурясь, в упор взглянул на Пьемура. «То, что с тобой приключилось, не застало меня», он ткнул себя толстым пальцем в мощную грудь, «врасплох». С губ его слетел протяжный вздох. «Никто не может сомневаться или отрицать, что в твоем лице я встретил самого проказливого и плутоватого, самого ленивого, самого дерзкого и нахального из сотен учеников, которых мне...» ценою изнурительных усилий доводилось вытягивать на маломальски приемлемый уровень. Но, несмотря на это все, тебе удалось достичь кое-каких успехов. Хотя ты мог бы достичь гораздо большего. Мастер Шанегар выдержал эффектную паузу. Я считаю, что твоя последняя выходка совершенно в твоем репертуаре. Потерять голос, так и не исполнив последнего детища мастера Дамека. Несомненно, его лучшего творения, написанного с прицелом на твой голос. «Не смей кукситься в моем присутствии, юноша!» Рык мастера Шанегара вывел Пьемура из жалостливых размышлений. «Юноша, вот в чем весь секрет. Ты превращаешься в юношу, а юноши должны заниматься соответствующими их возрасту делами». «Какими?» В это единственное слово Пьемур вложил всю свою тоску и отчаяние. А вот об этом, юноша, тебе сообщит мастер-орфист. Толстый палец мастера Шанегара уперся сначала в Пимура, потом указал на фасад здания, куда выходили окна мастера-орфиста. Пимур постарался обуздать надежду, которая, едва зародившись, сразу начала пускать ростки в его сердце. И все же он знал, мастер Шанегар никогда не стал бы его обманывать, а тем более внушать напрасные надежды. Они оба недовольно поморщились, услышав, как Тельгин допустил ошибку, читая клавир с листа. Незаметно покосившись на мастера, Пьемур прочитал на его лице страдание. «На твоем месте, юный Пьемур, я бы держался от Дамека как можно дальше». Несмотря на все расстройство, мальчик не смог удержаться от улыбки. Ведь мастер Дамек и правда чего доброго подумает, что Пьемур решил омрачить его торжество несвоевременной ломкой голоса. Шанегар тяжело вздохнул. «Очень жаль, Пьемур, что ты не смог чуть-чуть подождать. С Тельгином придется столько биться, чтобы он сумел выступить пристойно». «Ладно, хватит, не желаю больше ничего слушать». Он наставил на мальчуга на палец. «Катись отсюда». Пьемур покорно поплелся к двери, но, сделав несколько шагов, оторопело остановился и резко повернулся к учителю. «Вы имеете в виду, мой господин, сейчас?» «Да? Сейчас. Разумеется, сейчас, а не завтра и не после дождичка в четверг». «Сейчас и навсегда?» — запинаясь, выдавил Пьемур. «Теперь, когда он больше не может петь, мастер Шанегар возьмет себе нового ученика, который будет выполнять для него услуги и поручения, которые он все эти обороты выполнял. И дело не только в том, что Пьемуру не хотелось расставаться с этой привилегией. Нет, ему было искренне жаль лишиться тесного общения с мастером, которое так много ему давало. Он привязался к Шанегару, и все услуги, которые он оказывал наставнику, диктовались именно привязанностью, а не чувством долга. А больше всего его покоряли своеобразный юмор и цветастая речь мастера. И он безропотно сносил подразнивания, взбучки и нравоучения от этого человека, которого ему, несмотря на все уловки и ухищрения, ни разу не удалось провести. «Сейчас определенно!» — в выразительном голосе Шанегара послышался рокот сожаления, несколько облегчивший Пьемуру горечь потери. Но, разумеется, не навсегда. Уже более сухо закончил мастер, и в его тоне Пьемуру послышалось легкое раздражение. «Разве можно насовсем избавиться от этого несносного юнца? Как нам избежать встреч, если все мы ограничены стенами дома орфистов?» Хотя Пьемуру, как никому другому, было известно, что мастер редко покидает свой кабинет, он почувствовал смутное облегчение. Мальчик сделал несколько нерешительных шагов к Шанегару. «Сегодня после обеда у вас наверняка будут какие-нибудь поручения». «Я не уверен, что ты окажешься под рукой», — невыразительным голосом ответил Шанегар. При этом лицо его оставалось непроницаемым. «Но кто же поможет вам, мой господин?» — голос Пьемура снова сорвался. «Я ведь знаю, после обеда вы всегда бываете заняты». «Если тебя интересует...» — глаза Шанегара насмешливо прищурились. «Собираюсь ли я взять на твое место Тельгина?» «Разумеется, мне придется отдать немало времени и труда развитию его голоса и музыкального слуха. Но чтобы он все время здесь шнырял? Нет уж, благодарю покорно». Толстые пальцы недовольно пошевелились. «А теперь ступай. Выбор твоего преемника потребует от меня длительных размышлений. Заметь, в моем распоряжении сотни весьма достойных пареньков, которые, я в этом нисколько не сомневаюсь, вполне отвечают моим скромным требованиям». От обиды у Пьемура перехватило дыхание. Но внезапно он заметил, как дрогнули выразительные брови мастера, и понял, старику расставание дается не так уж легко. «Я тоже не сомневаюсь». Пьемур отвернулся и хотел закончить разговор на более беззаботной ноте, но не смог. «Ну, пусть бы мастер Шанегар в самый последний разочек. Ступай, сынок, ты ведь знаешь, где меня найти, если вдруг возникнет такая необходимость». На этот раз прощание было окончательным. Мастер склонил голову на согнутую руку и смежил веки. изображая крайнюю степень утомления. Пьемур поспешно вышел и зажмурился от солнца, показавшегося нестерпимо ярким после сумрака зала. Постоял на нижней ступеньке, медля сделать последний шаг, который положит конец его общению с мастером. В голосе застрял комок, не имеющий никакого отношения к тому, что происходило с его голосом. Он пытался проглотить его, но противное ощущение осталось. Мальчик потер глаза, и пальцы его увлажнились. Так он и стоял, сжав кулаки, стараясь не зареветь в голос. «Кажется, мастер Робинтон должен познакомить его с новыми обязанностями. Значит, мастера уже обсуждали, как с ним быть, когда у него начнет ломаться голос. И можно не бояться, что его вышвырнут из цеха и отошлют обратно к отцу-скотоводу, к опостылевшей пастушеской жизни, только потому, что он лишился своего знаменитого дисканта. По отзывам Талмора, играть на арфе и гитаре ему можно позволить только в том случае, если его аккомпанемент будет заглушен громким пеньем или звуками других инструментов. Свирели и барабаны, которые он изготовлял у мастера Джеринта, были не более чем сносны и никогда не удостаивались клейма, позволяющего продавать их на ярмарке. Ноты он мог копировать довольно аккуратно, когда у него бывало подходящее настроение. Но всегда находились столько более интересных занятий, чем корпенье над старыми записями, которые другой переписчик мог скопировать гораздо точнее и вдвойне быстрее. И все же под давлением обстоятельств Пьемур не особенно возражал бы против копирования, если бы ему разрешили делать свои добавления. Но это категорически запрещалось, а мастер Арнор вечно заглядывал через плечо и бубнил про напрасную трату чернил и пергамента. Пьемур глубоко вздохнул. Нет, все же пенье — это единственное, в чем он силен, и именно оно ему теперь заказано. Неужели навсегда? Нет, не может быть. Он даже растопырил пальцы, как бы защищаясь от столь мрачной перспективы, а потом крепко сжал их в кулак. Как замечательно он мог бы петь, ведь он так многому научился у мастера Шанегара, знал столько всяких тонкостей и о звукоизвлечении, и о фразировке, и об интерпретации. И все это пропадет впустую, если у него не окажется голоса. А если такое случится? Петь он не станет, ни за что. Он слишком дорожит своей репутацией. Уж лучше он вообще никогда рта не раскроет. Тильгин снова сфальшивил. Пьемур злорадно усмехнулся, слушая, как тот повторяет фразу. Они еще не раз вспомнят Пьемура. Он мог спеть любое сочинение прямо с листа, даже если его сочинил Домек, и при этом не пропустить ни единого акцента, ни единого вычурного украшения, которыми Домек обожал перегружать дискантовые партии. Да, в хоре Пьемура будет очень не хватать. Эта мысль прибавила ему сил. И, одолев, наконец, последнюю ступеньку, он шагнул на мощеный камнем двор. Засунув большие пальцы за ремень, он медленно побрел ко входу в здание дома артистов. Пьемур тут же одернул себя. Где это видано, чтобы ничтожный школяр, только что потерявший свое привилегированное положение, плелся нога за ногу, когда его посылают к главному арфисту Перна. Он прищурился, глядя на греющихся на крыше фаеров, и не обнаружил среди них бронзового Заира, мастера Робинтона. Значит, мастер-арфист еще не вставал. Тут Пьемур припомнил, что ночью слышал во дворе его звучный баритон и шум драконьих крыльев. В последнее время мастер Робинтон проводит больше времени вдали от своего цеха, чем в его стенах. «Пьемур!» Мальчик вздрогнул и поднял голову. На верхней ступеньке главного корпуса стояла Минолли. Голос ее звучал так, как никогда мягко. И, взглянув на девушку, Пьемур понял. Она уже знает. «Я услышала твое пение и сразу все поняла», — пояснила она тем же ласковым тоном, который бесил Пьемура и в то же время действовал успокаивающе. Из всех обитателей цеха арфистов Минолли как никто должна его понимать. Уж она-то знает, что чувствует человек, утративший возможность творить музыку. «Это Тильгин поет». «Да, и как всегда во всем виноват я», — сокрушенно проговорил Пьемур. «Ты?» С веселым недоумением уставилась на него Минолли. «Ну, что мне было выбрать другое время для того, чтобы потерять голос?» «Действительно, что?» «Ничуть не сомневаюсь, что ты нарочно сделал это, чтобы насолить Домеку». Широко улыбнулась Минолли. Им обоим частенько доставалось от взбалмошного мастера. Пьемур поднялся на верхнюю ступеньку и испытал еще одно потрясение. Поистине, нынешнее утро – утро сюрпризов. Его глаза оказались почти вровень с глазами Минолли, а она довольно рослая для девушки. Минолли взъерошила ему волосы и засмеялась, когда он с возмущением оттолкнул ее руку. «Пойдем, тебя ожидает мастер Робинтон. Зачем? Куда меня отправят, ты случайно не знаешь? Так я тебе и сказала, хитрюга!» Подразнила его девушка, широко шагая на длинных ногах, так что ему пришлось бежать в припрыжку, чтобы не отставать. «Так нечестно, Минолли!» «Неужели?» Девушку явно забавляло его беспокойство. «Тебе осталось ждать совсем недолго. Могу сказать одно. Если Домек недоволен, что у тебя ломается голос, то мастер Робинтон, напротив, рад. Ну, Минолли, намекни хоть одним словечком. Что тебе стоит? Ведь ты мне тоже кое-чем обязана. Вот как?» Минолли явно наслаждалась своим преимуществом. «Вот так. И ты сама это отлично знаешь. Так почему бы тебе меня не отблагодарить?» Разозлился Пьемур. «Ну зачем она именно сегодня такая вредная?» «Не понимаю, какая тебе нужна благодарность? Немножко терпения, и ты сам все узнаешь». Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору к кабинету мастера-орфиста. «Тебе, дружок, надо бы поучиться терпению». Пьемур даже остановился от возмущения. «Пойдем, пойдем», — махнув рукой, засмеялась девушка. «Ведь ты уже не маленький, чтобы выпытывать новости. И потом, разве не ты учил меня, что не годится заставлять мастера ждать?» «Просто я уже устал от сюрпризов», — надувшись, сказал мальчик, догнав ее у самой двери.